И все завертелось. Алеша лежал на спине совершенно обессиленный, и даром что спортсмен. Хватал ртом воздух, все не мог отдышаться и прийти в себя. Клара же, несмотря на кажущуюся хрупкость, усталой совсем не выглядела. Дышала размеренно, да еще мурлыкала песенку. Она водила пальчиком по Алешиной груди. На пальчике посверкивало кольцо с алмазом. Вдруг острый ноготок сердито царапнул по коже. «Я знаю, что ты думаешь. Ты думаешь, что я без стыда, что я Распутина, да? Танцорки все такие, да? Бесчестные. Скажи». Ее глаза наполнились слезами. «Нет, что ты?» Но Клара нетерпеливо мотнула головой. «Молчи. Я самая честная. Другие женщины притворяются, я нет. Жизнь такая короткая. Молодость еще больше короткая. Ты мне так нравился, так нравился». Она просияла улыбкой, смахнула слезинку и пропела. «Сядь поближе, гитару настрой. Буду плакать волшебные струны». Однако теперь настала очередь Алеши хмуриться. «Этот лысый поэт, он тебе тоже нравится?» Клара передернулась и легла на спину. «Почему ты молчишь?» — приподнялся Романов. «Что у тебя с ним?» Поймать ее взгляд не удавалось. Огромные глаза печально смотрели в потолок. «Не надо спрашивать». «Великий Дарборио, да?» — терзая себя горько сказал Алеша. «Богатый, знаменитый. И для артистической карьеры хорошо, да?» «Нет», — перебила она и снова содрогнулась. Выражение лица стало, как у смертельно напуганной маленькой девочки. «Дарборио страшный, совсем страшный. О, ты не знаешь, какой он человек. Я его боюсь. Потому сказала нельзя. Если он узнает...» «Ну и что? Ну и что будет?» — с вызовом спросил он. «Дарборио будет меня убивать. Тебя тоже». И зажмурилась. Романову стало смешно. «Тоже. Еще синяя борода. Дракон огнедышащий». «Да я этого сморчка лысого!» Она прикрыла ему рот ладонью. «Знаю, ты его одной левой. У нас в Кишинео так мальчишки хвастали. Конечно, одной левой. Правая у тебя больная». Наклонилась, стала его целовать. «Погоди, погоди. Ты думаешь, я не смогу тебя защитить?» «Не надо про это говорить». Клара закрыла ему рот поцелуем. Он хотел возразить, но для этого пришлось бы высвободить губы, а на это Алеша не согласился бы ни за что на свете. Сквозь окна, сквозь стеклянную дверь балкона лился свет луны. Ночь казалась бесконечной, время застыло.